Глава 22. Каллум взглянул на меня из ямы, лицо светилось от радости. Он сидел одной рукой, обхватив колени, шлем лежал рядом. Я так обрадовалась, увидев его, что даже не сделала выволочку. Надо было надеть. «Достало все-таки», — сказал он с искренним удивлением, кивая на шлем у меня под мышкой. «Да», — я спрыгнула в яму и вручила ему трофеи. «Рубашку тоже забрала. Надеюсь, она не сильно провоняла человеком». Он поднес рубашку к носу. «Не, класс!» Я протянул ему хлеб. «Это тоже тебе». Он развернул тряпицу и потрясенно посмотрел на меня. «Серьезно? Ты иногда обалдеть как добрая». «Я ж все, я не хочу», — соврал я. Каллум нахмурился и положил хлеб на землю. «Не валяй дурака. Мы вместе не ели ничего с прошлой ночи». Он просунул руки в рукава, застегиваться не стал, разломил крышку и протянул половинку мне. «Забирай себе, я не голодна», — отказалась я, соскальзывая на землю. «Рэн, ешь, тебе сказано. Я знаю ли, бываю крут. Не надо со мной нянчиться». Резкость, поступившая в его тоне, заставила меня помедлить. «Я не хотела». Он закрыл мне рот поцелуем, и я ответил, испытав облегчение от того, что можно не договаривать. Потом он чуть отодвинулся и вложил хлеб мне в руку. Я улыбнулась и взяла. «Откуда такая роскошь?» — спросил Каллум, откусывая. «Зашла в чей-то дом», — отозвалась я с набитым ртом. «Хочешь поспать? Я покараулю». «Не, я не устал», — возразил он, приканчивая хлеб. «Да ты же ночью не спал совсем. А я вообще не сплю. Ну, просто не могу». «Вер тоже мало спала», — сказала чертя пальцами по земле. «Он-то 60-й, все такие». «Ну да, я про это слышал. Неделю назад я спал больше, но теперь ни в одном глазу». «А чувствуешь себя хорошо?» «Отлично». «Они делали Вер уколы? Те, что сводят с ума?» Я кивнула, упорно глядя на землю. «А вдруг?» Я подняла голову и увидела его встревоженное лицо. «Вдруг и тебе сделали?» — подсказала я. «Ну да». «То есть ты не знаешь?» «Да нет, мы с соседом мало разговаривали, он вряд ли сказал бы». «Но самочувствие у тебя хорошее?» «Да, разве что...» Он посмотрел на свои слегка дрожавшие руки. «Возможно, ты просто проголодался. Ты всегда мало ел и устал. Тебе надо поспать». «Пожалуй». «А если дело не только в этом, тогда в чем?» «Ты убрался оттуда», — ответил я с уверенностью, которую не чувствовала. «Много уколов они не успели тебе сделать. А если что и ввели, то оно просто выветрится». Он кивнул и откинулся на стенку ямы. «Ага, я уверен, что все нормально. Я ведь недолго там был». Он старался убедить скорее себя, чем меня, но я улыбнулся и кивнула. «Точно». «Ладно, попытаюсь заснуть», — объявил он, закрывая глаза. Потом приоткрыл один и выставил руку. «Не хочешь ко мне?» «Не могу. Кто-то должен остаться на вахте». «Обнимашки. Ну, один разок. Ну, может, два. Ну, максимум 15». «Каллум», — рассмеялась я. «Спи». «Ладно». Он нарочито вздохнул, не прекращая кривиться в улыбке. Когда через несколько часов я высунулась из ямы, ночь казалась обманчиво мирной. По округе задувал ласковый ветерок, встревоживший последнюю листву. Было так хорошо, что мне на миг посетила дикая мысль взять и улечься с Каллумом под деревьями. Неожиданно он сел рядом, взираясь по сторонам. Он долго пытался заснуть или повторялся, будто пытался, пока наконец не сдался и не уставился в земляную стену. Это мне так напомнило Эвер, что мне перехватило дыхание, как будто кто-то сел мне на грудь. Я развернула карту и ткнула в указанное Лебом место будущего побега. «Проскочим здесь», — провела я пальцем маршрут. «Надеюсь, мы подберемся ближе к забору, прежде чем нас засекут. Отсюда в рощу и на север, пока люди не отстанут. Затем повернем и пойдем на юг». «Понятно», — кивнул Каллум. Я выбралась из ямы первой. Он последовал за мной. Трущобы были ярко освещены. Нас продолжали искать офицеры КРВЧ, но над полем висела темнота. Когда я двинулась по направлению к городской черте, Каллум взял меня за руку и сплел наши пальцы. Мы шли чуть медленнее, чем обычно. Ноги у меня налились свинцом, а желудок требовал пищи. Я чуть не поддалась соблазну сделать остановку и поискать съестного, но побоялась снова привлечь внимание преследователей. Необходимо было как можно скорее подобраться к границе города, пока нас не обнаружили. Каллум выглядел получше, чем раньше. На голод не жаловался, казался спокойным и уравновешенным. «А ты знаешь, кто застрелил тебя и твоих родителей?» — спросил он. «Нет, но это все равно не важно». Он выдержал паузу и покосился на меня. «А ты скучаешь по маме и папе?» «Не знаю». Это был единственный правдивый ответ на такой вопрос. «Как ты не знаешь?» «Да вот так. Я плохо их помню, а в том, что всплывает в памяти, хорошего мало. Но иногда я чувствую что-то странное. Вроде грусти. Пожалуй. Ты хотел бы их увидеть, будь они живы?» «Каллум, ты никогда не убедишь меня в том, что это здравая мысль». И ответ – нет, я не хотел бы их видеть. На несколько минут он умолк. Мы шли через жилой район, выбирая путь за домами по мере приближения к городской черте. «Чем ты занималась?» — снова заговорил он. «Когда была человеком?» «Мне было 12. Ходила в школу и работала». «Работала? Где?» «Да в пабе, мыла посуду. Туда рвалось много малышни, но им понравился мой рост. Я занимала мало места». «А что, в трущобах нет возрастных ограничений при найме?» «Да нет. Можешь работать, проси, чтобы взяли. А в Рико есть такие ограничения?» «Да, до 16 лет. Работать можно по окончании школы. Богатые идут в ремесленное училище, остальные начинают трудиться». Я удивленно посмотрел на него. «Мне казалось, что у вас все поступают в училище». «Нет, это слишком дорого для всех». «Ну, ты, в таком случае, чем ты занимался?» – спросила я. «Работал в поле». Он рассмеялся при виде моего изумления. «А что, кто-то же должен?» «Ну да, но я не думал, что этим занимаются люди из Рика». «А кто же еще?» – пожал он плечами. «В трущобах рабочих не набирают из-за риска заразиться. Ребутам не позволяют прикасаться к продуктам. КРВЧ пробовал их возвращать, но люди возмутились. Мы приводим их в ужас». «Еще бы!» Показались огни границы города, я остановилась и вынула карту. Домов стало меньше. Потом они вовсе кончились. На южной стороне Роза царило запустение. КРВЧ находилось западнее, худшие районы трущоб – восточнее. Деревьев тоже почти не было, перед нами простирался пустырь с редкими вкраплениями травы. Корпорация постаралась расчистить местность, чтобы никто не выскользнул из города. Здесь было светлее, чем солнечный день. «Лэб послал нас в местечко, где не особо и спрячешься», — заметила я, юркнув за дерево и поманив Калова. «Вряд ли где-то лучше», — отозвался Калум. Он придвигался ко мне, пока мы оба не скрылись за стволом. Увы, он был прав. Скорее всего. Лэб нарисовал звездочку, аккурат между двумя высокими металлическими вышками, и счел этот маршрут наиболее безопасным. Между вышками было несколько сот ярдов. Я выглянул из-за дерева и увидел офицера, который прохаживался перед забором. На поясе у него виднелся внушительный пистолет. «Давай просто побежим», — предложил Калум. «Что нам терять?» Он шагнул вперед, словно собрался рвануть сию же минуту. «Наши головы», — раздраженно бросила я, потянув его назад. «Наверху снайперы». «А что еще делать? К тому же вот что у нас есть», — он постучал по шлему. Я чувствовала его правоту, но меня уже в который раз бесило его пренебрежение к собственной жизни. «Но это шлемы тоже не вечные», — возразила я. «Не для того я тебя спасал от расстрела в филиале, чтобы ты умер днем позже. Хотя притвори, что не хочешь погибнуть». Я снова взглянул на карту. «Не может быть, чтобы не нашлось места получше. Глупость какая-то». Калум удивленно посмотрел на меня. «И я не хочу погибнуть». «Но по твоему поведению не похоже». «Да я уже умер однажды, обошлось». Улыбнулся он. «Не смешно. На этот раз ты умрешь по-настоящему. А что потом? Что я одна потащусь в эту дурацкую резервацию? Если бы не ты, я бы ни за что не сбежала бы». «Я тебя об этом не просил», — сказал он. «А что это значит, никогда не сбежала бы? Неужели тебе там нравилось? В тюрьме?» «Да, там было лучше, чем в моей человеческой жизни». «Но тебя ведь заставляли убивать людей». «Я не...» Обхватив себя руками, я смолкла. Я не могла сказать ему этого. «Тебе наплевать?» – не унимался он. «Тебя не мучает совесть, печаль?» «Нет», – ответила я, глядя на землю. «Сначала бывало, но теперь нет». Я покосилась на него и увидела, что он совсем пал духом. «Не знаю, с чего это ты заладила», – проговорил он. «С того, что это правда». «Нет, неправда. Я видел твое лицо, когда забирали тех ребятишек. Ты чувствуешь то же самое, что и все мы». Он задумчиво взглянул на меня, и вдруг в его глазах заплясали чертики. «И ты совершенно без ума от меня». От неожиданности я хихикнула. «А что?» «Так и есть». С этим я не смогла поспорить и лишь улыбнулась. Он взял меня за руку, притянул к себе и нежно поцеловал в губы. «Лэб хотел, чтобы мы выбрались. Нам не спасти его дочь, если погибнем. Должен быть. Должно быть, он счел этот путь наилучшим». «Да», — признала я, пряча карту в карман, «только бы голову беречь». «Так побежим быстрее». Он скинул брови, ожидая от меня одобрения. Я кивнула. «Когда нас заметят, помчимся зигзагами. Им будет труднее прицелиться». «Усек». Я последний раз огляделась по сторонам, вынырнула из-за дерева и устремилась в открытое поле. Сирена включилась, когда мы сделали лишь несколько шагов. Здесь она звучала громче и выла с одной из башен. Я ощутила пули раньше, чем услышала выстрелы. Они впивались мне в плечи и отскакивали от шлема. Я буквально летела над землей, и Калум не отстал, даже когда я прибавила скорость и принялась петлять. Внезапно мир окрасился в ослепительный белый цвет, а земля качнулась, едва я грохнулась. Второй взрыв прогремел ближе, швырнул меня в сторону, Ногу пронзила острейшая боль. Я оглохла и ослепла. Когда мне наконец удалось встать, земля под ногами вновь дрогнула. Взрыв был настолько силен, что меня снова отбросило на несколько футов. Я снова поднялась, и пуля чиркнула по уху. Следом засвистели новые, они взбивали землю, словно тяжелые капли дождя. Калум. Я не видела его. Калум! Я бежала в самый дым и налетела на чью-то грудь. Лица мне было не разглядеть, но я почувствовала, как к моей голове представили пистолет. Увернувшись, я врезала невидимому преследователю в живот и сбила его с ног подсечкой. Потом вырвала у нее пистолет и врезала стволом по черепу. «Рен!» — голос Калума прозвучал тихо, но когда я пригляделась, оказалось, что он стоит рядом и кричит во все горло. Его шлем наполовину снесло, и левая часть головы была полностью обнажена. Я взял его за руку, и мы помчались к забору. На бегу он оглянулся и в страхе расширил глаза. Я повернула голову и увидела позади целую толпу офицеров КРВЧ. Когда они открыли огонь, я уткнулась подбородком в грудь и выпустила руку Калума, чтобы бежать быстрее. Впереди, совсем близко, я отчетливо видела забор. Он не был очень высок, футов 15, зато под напряжением. Я уже слышал электрический гул. Нам предстояло вытерпеть те несколько секунд, что понадобится, чтобы взобраться и прилезть, но нас могло сбросить и ударом тока. Калум налетел на ограду за миг до меня. Я увидела, как его тело пронзило судорога, едва он схватился за провод, но Калум выдержал, и на лице у него застыла решимость. Я вцепилась в проволоку и задохнулась, когда нутро опалило огнем. Удар был настолько силен, что я чуть не закричала, едва не нарушив свои же правила. Со всей возможной прытью я взлетела на забор. К тому моменту, когда я достигла вершины и перевалилась через край, мои руки успели почернеть. Меня трясло так сильно, что трудно было стоять, не то чтобы бежать. Но я услышала, как гул прервался. Ток выключили, чтобы прошли офицеры КРВЧ. Нас схватят, если не пошевелимся. Калума колотило не меньше моего, так что я обняла его за талию и развернула к деревьям. Наш путь лежал на север. Я внезапно запаниковала, не сразу вспомнив, в какой он стороне. Остин находился на юге, но я не хотела, чтобы КРВЧ увидел, как мы туда и рванем. Если они будут знать, куда мы направились, то подготовят встречу. В небе пророкотал челнок, осыпав нас очередным градом пуль. Я услышала треск, потом удар по голове. Остатки шлема осыпались на землю. Направо. Север был справа. Мозг отказывался бежать, однако ноги понесли меня сами, справляясь с травой и грязью намного лучше человеческих. Нас окружали деревья, прекрасные деревья, и мы неслись опрометью, раздвигая ветви. У меня перевернулись все потроха, но я прибавила скорость, пока голоса офицеров не остались далеко вдали. Затем резко остановилась и подняла глаз на взмывший челнок. Подав Калуму знак не отставать, я рванула в гущу деревьев и укрылась за мощным стволом. Я больше не видела преследователей, но слышала топот и крики, доносившиеся с разных сторон. Взглянув на Калума, я увидела, что судороги прошли. Он впился пальцами в дерево и пристально изучал окрестности. И тоже без шлема. Наверное, тот рассыпался так же, как и мой. «Ты цел?» — спросил я, тяжело дыша. «Да, могу идти дальше». Я посмотрела на небо, где пролетел еще один челнок, и нерешительно вышла из-за ствола. Где-то рядом зашуршало под сапогами палая листва, и я, прищурившись, смотрела в темноту. Они предусмотрительно не пользовались фонарями. Так легче было подкрасться. Приложив палец к губам, я кивнула Калуму и осторожно направилась на запад. Он понял, и мне захотелось обнять его за бесшумную поступь. Я осторожно обошла упавшую ветку и оглянулась. Мы пробирались сквозь лес, пока я не переставала слышать погоню. Ночную тишину нарушал лишь шорох листьев и далекий гул двигателя челнока. «Побежали?» — шепнула я Калуму, повернув на юг. Он кивнул серьезным видом, но на губах заиграла улыбка. «Я тоже позволила себе улыбнуться». Всего на миг. А потом мы пустились бежать.